Глава 16. Нефритовые бусины и кисточка удачи. В комнате было невыносимо жарко. Райден стягивал с себя одежду, но кто-то все время останавливал его руки, или ему только так казалось, и все это был длинный, очень неприятный сон. А Райден все никак не мог проснуться. Потом в комнате появилась Мика. Она бинтовала его ноги и заставляла пить отвратительный на вкус горький отвар. А еще у нее чего-то был огромный живот. Но даже с ним она до одури нравилась ему. Райден воротил нос от чашки, но Мика тогда смотрела на него так грозно и решительно, что приходилось покорно открывать рот, глотать мерзкое питье и слушать ее бесконечные нравоучения, смысл которых Райден все никак не мог уловить. Когда Мика из комнаты исчезала, становилось тоскливо и пусто, и Райден звал ее назад. Иногда Мика становилась две. Они перешептывались между собой и спорили. Отчего-то у одной из Мика на глазу была повязка. Она поранилась. Нужно было найти способ исцелить ее, если ей больно. Закончить мысль Райден не успевал. Мика с животом снова вливала в него горький отвар. А потом все закончилось. Райден открыл глаза и сел. Сознание было удивительно ясным, в теле искрила бодрость, словно Райден не просидел 4 ночи в снегу без еды и воды. Просторная комната с расписанными облаками-ширмами, согретый футон, жаровня с тлеющими углями и запах хвои, который раньше всегда пахло в доме Райдена. «Доброе утро, Соня!» Фуюми сидела на полу и складывала травы в чашку. Из носика металлического чайника на подносе велась ленивая струйка пара. «Долго я спал?» Райден завертел головой, разминая шею. 3 дня!» — отозвалась Фуюми и залила в чашку кипяток, а потом вскинула любопытствующий взгляд на Райдена. «Мика, это твоя подружка?» Он смутился, осознав, что, похоже, во сне звал Мика вслух, но не смог сдержать улыбку. «Жена!» Фуюми кивнула, отставила в сторону чайник и, взяв в руки чашку, протянула Райдену. «Если любишь ее, уходи отсюда. Ты знаешь, Ранмару не хуже меня. Райден, если осмелишься бросить ему вызов, он не посмотрит на то, что ты его сын». Райден принял чашку и отхлебнул обжигающего отвара, поморщился от знакомой горечи. «Идет война, Фуюми. Мне нужен клан. Острову нужен клан. Я просил помощи отца по всем правилам, которые он так любит. Но он отказал. Теперь я пришел драться». Фуюми закусила губу и уставилась на свои руки, постукивая большими пальцами друг от друга. Повисла тишина. По лицу Фуюми Райден видел, что она пытается подобрать слова, найти верные, те, которые заставят его отступить, но он знал, что у нее ничего не выйдет. Он не бросит остров, за свободу которого боролся столько лет. Не бросит Мика, с которой хочет построить новый дом. Ей не нужна война. Никому она не нужна. Но без Тенгу людей не остановить, особенно теперь, когда на их стороне старуха Рэй. «Милый у тебя дом!» Райден решил сменить тему и сделал вид, что с любопытством оглядывает пространство. «Мы во дворце», — сухо ответила Фуюми. Райден удивленно повернулся к ней. «Но Ранмару приказал впустить тебя незадолго до того, как ты упал». Райден ухмыльнулся, не веря своей удаче, и залпом осушил чашку, на радостях почти не заметив, что отвар обжег язык. Фуюми его веселье не разделяла. «И именно поэтому ты должен уйти», — сказала она. «Ранмару не хочет твоей смерти, поэтому он и позволил впустить тебя. А я обещала, что смогу тебя отговорить. Если хочешь, встретьтесь». Он предложил поужинать вместе и вспомнить о былом, но... «Ты что? Ты уговорила его меня впустить?» Райден нахмурился, пытаясь осмыслить все, что только что услышал. «Значит, дело не в его выдержке. Дело не в том, что он следовал правилам, предложенным отцом, а в том, что Фуюми уговорила его, и он ее послушал». Разочарование больно кольнуло Райдена между лопаток, и он, наконец, увидел то, что не заметил сразу. То, как Фуюми переживала, как заламывала руки, то, как называла его отца Ранмару, так легко опуская обязательно для обращения к главе клана господин, взгляд Райдена упал на ее выпуклый живот, подбирая последнюю частичку мозаики. «Ты «Вы?» Отчего-то язык совсем не поворачивался. Фуюми спрятала взгляд и положила руки на живот, догадавшись, к чему клонит Райден. «Я его наложница. А второй ребенок?» Голос предательски охрип. «Тоже его?» «Но...» Райден нахмурился. «Ему сколько? 4? 3». У Фуюми задрожали руки. «Все началось еще до того, как... до того, как ты потерял крылья, и мы ушли. Но после смерти госпожи Мегуми, разумеется. Но, Фуюми, тебе... ты же даже младше меня!» Самое глупое, что мог выдать Райден, но единственное, что вертелось на языке. Она пожала плечами, все еще избегая смотреть на него. «Ранмару любит молодых наложниц. Ты не одна? Сколько вас?» Она долго не отвечала, взволнованная и раскрасневшаяся. Райден не сводил с нее глаз. «Если считать с теми наложницами, которые были у предыдущего воплощения Шестикрылого и которые прошли отбор, то 23. Но я особенная, я первая подарила ему ребенка, наследника и...» Заметив взгляд Райдена, она осеклась и съежилась, будто боялась, что Райден ее вот-вот ударит. «Ты пробормотала на грани слышимости. Прости». Райден потер лицо ладонями, не понимая, что испытывает. Злость? Отвращение? Жалость? Он не мог распутать тугой клубок чувств в груди, не мог понять, почему мысль о том, что Фуюми родила ребенка и его отцу, оказалась настолько ему противна. Было ли дело в том, что это именно Фуюми, которая жила в смутных воспоминаниях детства? Или в том, что отец так легко заменил испорченного сына новым? Или в том, что, поклявшись в любви матери, он после ее смерти завел себе 20 молоденьких наложниц, будто хренов император? Или в том, что превратил сильнейший клан, который так оберегала мать, в проклятый культ? В порыве гнева Райден ударил кулаком по одеялу, а Фуюми взвизгнула и зажмурилась, закрываясь рукой. «Клянусь Шестикрылым, у нас ничего не было, пока была жива госпожа!» Фуюми упала в поклоне, должно быть, решив, что Райдена задела именно новость об их романе. Но Райден и сам не мог понять, отчего злиться. Зато он отлично видел, куда вела эта злость. И знал, что должен делать. «Скажи отцу, что я согласен на ужин», — удивительно спокойно сказал Райден. Фуюми подняла голову, из глаз на татами капали слезы. «Райден, я умоляю тебя!» «Он предложил ужин? Я согласен. Хочет вспомнить былое? Я готов поболтать. Оказывается, я многого не знал, поэтому иди и передай своему господину, что я голоден». Так и не найдя слов, Фуюми кивнула и поспешила к выходу. Райден бросил ей в спину. «И пусть подаст свинину и не жалеет красного перца!» Фуюми поклонилась и поспешила убраться. Столкнулась в дверях с Макото, пробормотала извинения и убежала. Макото проводил ее растерянным взглядом, а потом посмотрел на Райдена. «Доводить беременную женщину до слез низко, Райден, даже для тебя», — цыкнул он, прошел в комнату и закрыл за собой дверь. «Я тоже рад тебя видеть, Макото». Тот хмыкнул, уселся на пол поближе к жаровне и сбросил с плеча дорожную сумку и длинный шелковый чехол. «Между прочим, пока ты тут валялся и храпел, просматривая непристойные сны про свою ненаглядную Мика, я занимался делом». Он развязал чехол и вытащил из него меч Райдена. На новенькой рукояти темнела прочная оплетка и блестела цуба с гербом Карасу, в точности такая же, как и треснутая. Повезло, что среди тенгу каждый третий кует оружие. Так что это было просто. А вот с этим мне пришлось попотеть. Он достал из дорожного мешка большую деревянную шкатулку и открыл, гордо демонстрируя Райдену, ее содержимое. На дне лежал веер, огненно-красный, с аккуратно выведенными кандзи на листьях и рукояти. «Знаешь, как трудно здесь раздобыть листья ветреного клена?» Макото потряс шкатулкой. «И еще сложнее найти того, кто знает, как с ним обращаться. Местные тенгу думают, что раз у них есть крылья, возиться с листочками ниже их достоинства. Но я нашел одного старика и отсыпал ему пол кошелька». Райден пораженно смотрел то на веер, то на Макото, щеки которого заливал яркий румянец. «Подумать только! Этот лис и пальцем не пошевелит без личной выгоды, что уж говорить о том, чтобы тратить собственное золото В горы они добирались исключительно на кошельке Райдена. «На!» — Макото пихнул шкатулку ему в руки. «Надеюсь, я не зря старался, и с этим ты протянешь чуть дольше». «Спасибо», — Райден разглядывал веер. Он был сложен гораздо искуснее и изящнее, чем прежний, который Райден методом проб и ошибок собирал сам. Острые листья были пропитаны необычной золотистой смолой, совсем тонким слоем, но, Райден попробовал их на ощупь, стали гораздо прочнее. Канди, выведенные уверенной рукой каллиграфа, не чита беглым каракулям Райдена. Металлическая рукоять, но не холодная, а теплая, напитанная магией. В навершии герб клана Карасу и кисточка на красной нити с двумя нефритовыми бусинами. «Старикан сказал, что бусины зачарованы и помогают тратить на полет гораздо меньше сил», — проследил за его взглядом Макото. «А кисточка на удачу. А еще он сказал, что раз ты пришел в город, то, наконец, вернешь клан домой». Он усмехнулся. «Похоже, ему не по душе местные порядки. Но вот про других не скажу. Они тут шарахаются от меня, как от заразы. Фуюми сказала, будто это от того, что я выгляжу так, словно всех презираю. Ну, по-моему, это глупость какая-то». Райден улыбнулся. Отчего-то он порадовался, что Макото сейчас с ним. Сердцу стало спокойнее, в спину и плечи вернулась уверенность, во взгляд решимость, а злость на отца немного стихла, заглушенная болтовней. «Он не один. У него снова есть меч и веер, еще лучше прежних. Дороги назад нет». По крайней мере, поворачивать Райден не собирался. «Надеюсь, ты не ел, потому что отец пригласил нас на ужин», — сказал он. «Фуюми готовит потрясающие пирожки с мясом». Макото приложил руку к груди и прищурился от приятных воспоминаний, мечтательно улыбаясь, а потом покачал головой, изображая сожаление и досаду. «Так что я сыт, да и, если честно, знакомиться с твоими родственниками у меня нет никакого желания. Не пойми, неправильно, но мы все же еще не на том этапе отношений, и отцы — это совершенно не моя страсть». «Очень жаль это слышать, мой дорогой друг», — Райден сочувственно похлопал Макото по плечу. «Но готовь в желудке место, а в душе страсть, потому что ты идешь со мной».